«Как же ты мне осточертел!» — подумал Тюльпан, входя в камеру, но в это время, шумом захлопнув дверь, начальник тюрьмы, нетерпящим возражений тоном, сказал: «Представьтесь друг другу, мсье!» «Ни к чему!» Им было совершенно ни к чему представляться друг другу. Человеком, совершенно не заметившим их в своем благочестивом размышлении, преклоненным в центре своей комнаты лицом, выражавшим экстаз и руками, воздетыми к Господу, как тотчас заметил начальник тюрьмы, толкнув локтем тюльпана, был никто иной, как Донадье, одетый в свой костюм вождя племени иракезов. «Два года, как ты здесь? Что же произошло?» Они заговорили, не переводя дыхания, после продолжительного объятия, чуть не плача от переполнявших их чувств. «Какая встреча! Что произошло?» «Все очень просто», — пробормотал Донадье, он же Кутлуя, он же Большая Борзая, после того, как Тюльпан рассказал ему, что сам не знает, в силу какой тайны он оказался в заточении. «У меня возникло желание посмотреть Париж. Меня охватила ностальгия, желание попробовать вина и хлеба Гонессы, но я твердо решил вернуться обратно после паломничества в свое прошлое, только...» Сноска. Гонесса. Местечко к северо-востоку от Парижа. Конец сноски. «Подожди, как ты попал сюда?» «На английском судне, одетый как европеец, великолепный костюм, который мне сшила Фелиция, моя дочь. А кроме того, на всякий случай у меня был с собой, может быть, для того, чтобы продать, если будет трудно с деньгами, мой иракезский костюм. Брест. 4 дня я трясся в колымаге и был схвачен 3 часа спустя после того, как ступил ногой на парижскую землю. Yes, сир, я был тут же опознан, прямо посреди улицы, несмотря на то, что прошло столько лет, одним типом, который был офицером во времена 7-летней войны, и который, схватив меня за воротник, завопил: «Как ты не умер еще и не закопан в землю? Ты же дезертир!» Этой сволочью оказался Рампоно. Разве можно было в этом усомниться? Донадье не меньше 3 минут корчился от смеха, узнав, как 17 месяцев тому назад Тюльпан отрубил ему голову и каким способом. Он же был доставлен сюда не по эдикту, а по административному распоряжению, так как с ним не знали, что делать, и рассчитывали, что Господь определит, куда и когда его направить. Потому этот святой человек, немного свихнувшийся и одетый в дурацкий карнавальный костюм, по выражению Лонея, который не переставал очищать свою душу для того, чтобы вознестись на небо, уже 18 месяцев готовил свой побег. И тот должен был состояться этой ночью. «А как настроен мой сын Тюльпан?» «Чего я только не перепробовал», — сказал Тюльпан и рассказал обо всех своих неудачах. Ему было очень жаль расстраивать папашу, но, по его мнению, побег был невозможен. На что тот ему ответил, что иракезы не знают, что такое невозможно, и что он представит доказательства этого буквально в ближайшие часы. «Представьте себе эту череду чудес! Результат бесконечного терпения индейца, терпения не совсем в том смысле слова, который имел в виду начальник тюрьмы. На глазах восхищенного тюльпана, который просто не верил своим глазам, в полной тишине из-под плит пола Донадье извлек веревочную лестницу, это чтобы спуститься с башни, дружище, деревянную лестницу, состоявшую из частей, которые вставлялись одна в другую, чтобы взобраться на парапет и спуститься со стены, сынок. Было совершенно ясно, что без арсенала такого рода бежать отсюда завтра было бы так же невозможно, как и вчера. Естественный вопрос: «Как ты все это сделал? И как смог припрятать все это? Я расскажу тебе все детали, когда мы будем на воле, договорились? Уже полночь. Действительно, уже наступила полночь. Так быстро пронеслось время, что напомнило им добрые старые времена. Это время ночного обхода там, наверху. И время преступления. Преступление, которое мы намерены совершить, покусившись на священную неуязвимость Бастилии и удрав отсюда. Но если в двух словах, перед арестом я успел купить кучу чулок для своих дочек. Лоней был настолько добр, что оставил их мне, а еще оставил мне пару подштанников. Разрезанные и сплетенные, через несколько месяцев они превратились в веревочную лестницу. Деревянные детали я вытесал из поленьев, предназначенных для отопления, которые я потреблял в огромных количествах, жалуясь, что все время мерзну. Одним словом, год работы и, не знаю, сколько недель потребовалось, чтобы снять каменную решетку и притом оставить это совершенно незамеченным. К счастью, однажды мне удалось случайно стащить кинжал сторожа в один из тех дней, когда он менял мне постель. И тот хорошо мне послужил. Вторая случайность, которую надо бы считать первой, состояла в том, что под полом у меня была пустота. Это пространство, которое ты видишь между моим полом и потолком нижнего этажа, я использовал, чтобы до поры до времени спрятать все мое оснащение.